Позвольте представиться. Кот Уинстон, советник девочек, а вовсе не комнатный тигр. Нет-нет, как выяснилось, одета тут ни при чем. Меня обидел мой хозяин, профессор Вернер Хагедорн. Ему, видите ли, понадобилось сесть. И он выбрал диван, на котором дремал я. Причем мне снилось, как я спасаю одет от закоренелого негодяя врага кошек. Какая досада. Сон был потрясающий, а я так и не успел узнать, что одета хотела мне сказать. Увы, в реальной жизни мы беседовали с ней не так часто. В конце концов, я ведь жил здесь, на втором этаже, в доме номер 106А на Хохоле, в аристократическом районе Гамбурга под названием Харвестихуде. А одета чаще всего бродила на заднем дворе нашего дома. Но вместо того, чтобы услышать, что шепнет мне на ухо одета, я получил толчок в бок. Вернер бесцеремонно отодвинул меня в сторону и тут же плюхнулся на мое место. Вопиющая бесцеремонность. Если он и теперь рассчитывал, что я позволю ему почесать меня за ухом, то он ошибался. И вообще, мне уже есть к кому приласкаться без него. Да-да, потому что с недавних пор мы с Вернером жили уже не вдвоем в нашей большой старинной квартире. У нас появились две очень приятные соседки — Анна и Кира. Поначалу Анна просто работала у нас в дневное время экономкой. Но потом она убежала от своего бывшего друга и с тех пор жила в нашей квартире вместе с дочкой Кирой. Мы с Кирой уже пережили невероятное приключение. И хотя до этого я был уверен, что терпеть не могу детей, мы с ней стали лучшими друзьями. Вот еще одна причина, почему я решил уйти от моего глупого и бесцеремонного профессора и отправиться на поиски Киры. Пускай он теперь сидит один на моем диване. Я быстро пробежал до конца нашего длинного коридора. Там находилась бывшая комната для гостей, где теперь жила Кира. Дверь была прикрыта неплотно. Я сунул в щелку нос, а потом пролез и весь. Кира сидела возле окна за маленьким письменным столом. Наверное, делала домашнее задание. Двумя прыжками я очутился сначала на кровати, а потом на крышке стола. И действительно, Кира что-то писала в школьной тетради. «Привет, Уинстон!» Обрадовалась она и почесала меня за ухом. «Мяу, вот это уместное приветствие!» Я соскочил со стола ей на колени и замурлыкал. «Раз уж мне не суждено досмотреть мой чудесный сон, то хотя бы получу здесь заслуженную ласку из приятных рук». Я замурлыкал громче. «Да, мой хороший, тебе нравится, правда?» Кира улыбнулась. «Уинстон, между прочим, Паули и Том спрашивали, как ты поживаешь. Наши друзья не забывают тебя, понятно?» Паули, вообще-то правильнее Паула, и Том были одноклассниками Киры и ее лучшими друзьями. Они учились в 7-м Б-классе Гамбургской гимназии Вильгельмина. Паули и Том — суперские ребята. Я сам мог в этом убедиться. Как мне это удалось, раз я кот? Да, очень просто. Мы с Кирой нечаянно обменялись телами. И я, оказавшись на время 12-летней девочкой, ходил в гимназию. Что? Это невозможно. Еще как возможно. При этом мы даже разоблачили преступника и спасли Анну, маму Киры, от громких неприятностей с полицией. А потом снова вернулись каждый в свое тело, и я опять стал котом. Святые сардины в масле, это было незабываемое приключение. Но расскажу все по порядку. Несколько недель назад мы с Кирой попали в грозу и спрятались от ливня у медной катушки на стройплощадке. В катушку ударила молния. Это произошло в тот момент, когда мы с Кирой жаловались на жизнь и мечтали стать кем-то другим. Увы, наше желание неожиданно сбылось. Когда после удара молнии мы пришли в себя, все переменилось. Я, Уинстон, очутился в теле девочки Киры, а она, Кира, стала черным котом Уинстоном, короткошерстным британцем. А еще мы вдруг обрели способность обмениваться мыслями. Хотя это умение было довольно полезным, и теперь я часто жалею, что мы его опять утратили, но обмен телами нас никак не устраивал. Мне совершенно не нравилось рано вставать каждое утро и идти вместо Киры в школу. Поначалу все было просто ужасно. Подлая Леония и ее дурацкие подружки устроили мне настоящую травлю. Не знаю, чем бы все закончилось, если бы не Том и Паули. Они мне здорово помогли. Еще я чуточку горжусь тем, что это я сам стал их другом и сделал такой подарок Кире. Ведь поначалу они не знали, что я кот, а без меня Кире и в голову бы не пришло с ними подружиться. Так что я оказался вроде как советником девочки Киры. Несмотря на наши захватывающие и опасные приключения, я не хотел всю жизнь оставаться человеком. Ведь в глубине души я все равно был четвероногим, а не двуногим. Кира тоже мечтала вернуться в свое тело. Мы с ней долго ломали голову, как нам совершить обратный обмен, даже были готовы снова рискнуть и выйти в грозу на улицу. Мы почти уже потеряли надежду. Но тут Тому пришла в голову спасительная мысль. В общем, все обошлось без грозы и без разряда молнии. У нашей истории был счастливый конец. Кира снова стала девочкой, а я — котом. Но с тех пор мы, к сожалению, больше не могли читать мысли друг друга. Во всяком случае, обмениваться мыслями и разговаривать. Хотя мы по-прежнему прекрасно понимали друг друга. Поэтому Кира знала, что я буду ужасно рад повидаться с Томом и Паулем. «Уинстон, между прочим, мы договорились встретиться сегодня после обеда в кафе мороженым. Я решила взять тебя с собой. Но перед этим мы заглянем на задний двор и навестим твоих четвероногих сородичей. Вернее, одну из них». Кира подмигнула. Разумеется, она знала, что я без ума от Одетты. В конце концов, раньше мы часто говорили с ней об этом. Одетта — самая красивая кошечка на свете. У нее белоснежная шелковистая шерстка и такие черные глаза, что я тону в их головокружительной загадочной глубине. И хотя она живет во дворе, как и другие бродячие кошки, она настоящая аристократка. К сожалению, она долго считала меня так называемым «комнатным тигром», избалованным воображалой, который презирает всех бродячих кошек. Конечно же, это полная чепуха. Да, я породистый кот, аристократ, но уж никак не воображала. И это огромная разница. Поэтому Кира давала мне дельные советы, как подружиться с Одеттой. И они мне пригодились. Так что теперь мы с Одеттой стали почти друзьями. И когда случайно встречались во дворе, приятно болтали о разных пустяках, например, о погоде или о вкусной еде. Но героем, как я мечтал и каким иногда видел себя во сне, Одетта меня точно не считала. Пока не считала. Но я был полон отчаянной решимости изменить эту ситуацию.